За 2 дня беспрерывного нахождения, пусть и в маленьком, но все же человеческом теле, я совершенно запамятовал, каково это, быть в тельце лысого кота. Ну, вообще, не так плохо. Ходить даже удобнее, вот только все мои понча, в которых я обычно щеголял, сгорели вместе с поместьем. А шариками как-то не хочется сверкать. Эд, будь другом, порви рубашку на понча, если можно. Хм, парень задумался, вертя в руках лохмотья рубашки. Даже не знаю, сделать из рукава или ворота. Давай воротник, широко, не тесно. Еще нужен какой-нибудь хлястик и дырка под хвост. Внезапно ожил Арна. Вы простите мне мое любопытство, но что происходит? Вы и так не были самым обычным человеком. По крайней мере, запах у вас был интересный, и эти уши. А теперь вы и вовсе кот, причем такой, понимаете, экзотичный. Вы оборотень? Да, все так, согласился я. Правда, сейчас очень сильно страдал мой имидж, нелегко вести светскую беседу, пока тебя держит на руках и гладит девушка. Только вот я несколько необычный даже по меркам оборотней. Это моя настоящая форма. Удивительно, восхитился Арна. А вы простите мне мое любопытство? Конечно, вы ведь хотите, чтобы я снял маску? Ну, у вас несколько нечеловеческое строение, сразу признал я свои намерения. Особенно ноги и отсутствие хвоста. Ну, так я и не человек, легко признал Арна и снял маску. Ну и что? Ну и я охренел. Лицо Арна было жутковатым, 4 небольших глаза, расположенных одной полоской, широкая пасть с частоколом таких же широких и плоских зубов и длинным языком, а нос, 2 вытянутыми дырочками, располагался лишь чуть ниже глаз. Все это, вместе с синевато-черной кожей, вызывало какое-то легкое внутреннее отвращение, которое, впрочем, было легко игнорировать. «Никогда не видел никого, похожего на вас», — признал я. «Мой народ вообще редко встречается», — грустно улыбнулся Арна. «Отчего? Мы слишком слабые, и постоянно находимся на грани исчезновения. Все из-за, так сказать, кормовой базы. А вы? Ядхазул — это название моего вида, народа. Если говорить общепринятыми терминами, то я ворога. А вот тут я реально охренел. Для меня ворога были или громадными безумными креветко-волками, или громадными безумными колоссами, или загадочными червями внутри ранфа. Я прошу прощения, но я еще не выучил все выражения даже человеческих эмоций», — несколько неловко отозвался Арна. «И, если вам не сложно, скажите что-нибудь. Признаться честно, я удивлен. Просто раньше я сталкивался лишь с дикими ворога, которые были, ну, животными. Уж простите за прямоту. Я искренне удивлен и рад, что смог встретить разумного представителя вашего вида. Поддерживаю», — добавила Гис, — «рада знакомству, Андиарна». Эдвин лишь кивнул. Разумные ворога ему не в новинку. «Благодарю», — оскалил зубы Арна, старательно изображая улыбку. «Касательно вашего вопроса, могу сообщить подробности, в общих чертах. Через минуту я получил понча, Эд собрал остатки одежды, и мы продолжили путь. Пока мы шли до кафетерия, Арна рассказал очень интересные вещи. Первая была про его народ. Оказалось, что в червивом дне жили и разумные виды. Ворога оказались чрезвычайно многогранными существами, и, в отличие от солнца и лун, населенных лишь людьми, ворога образовывались 2 дюжины различных цивилизаций. Соответственно, чем сильнее и развитее конкретный вид, тем сложнее и многограннее их культура. Высшие виды разумных ворога образовывали так называемый пакт, объединяя свои силы и не оставляя слаборазвитым видам и шанса влиться в плотный коллектив. Вид самого Арна, тхазулы, относился как раз к таким слабым видам. Сами по себе тхазулы были не самыми физически слабыми ворога, и могли за себя постоять за счет скорости и ловкости, но их подвела собственная биология. Основу рациона предков тхазулов составляли эдакие муравейники, с поправкой на жутковатые реалии дна. За счет невероятно длинного языка и липкой слюны тхазулы получали легкоусваиваемых низших ворога, плоские зубы и устойчивость к кислотам помогали им переварить еду, а проворность, прыгучесть и широкие плоские когти помогали пробраться к муравейнику. Мясо тхазулы переваривали плохо, в целом отличались миролюбивым нравом, а потому были мальчиками для битья для всех, кому не было лень. Пока расы пакта выводили первые книги законов, строили города, создавали армии и организовывали гладиаторские бои, тхазулы жили кочевыми племенами, естественно, в виде родоплеменного строя. И лишь тут, в солнце и лунах, его сородичи могли чувствовать себя вольготно. Второе проистекало из первого. Оказалось, нам не сообщили очень важную информацию. Гнездо не был чисто человеческим городом. В городе беглецов было полным-полно высших Варага и Монгу, была пара отдельных башен специально для Раткулу и Галгар, а в одном из районов города, Пляске, были места, где могли жить, подумать только, музы. Да уж, тут будет очень весело. Мы покушали в кафетерии, на часть подъемных, выданных Карвусом. Самое обычное кафе, только сам себе все заказываешь и приносишь. Удобно, и порции большие, и вкусно, но... Странный рацион. Полно блюд из мяса и рыбы, полно блюд из грибов, удивительно много морепродуктов и водорослей, а вот обычной зелени было очень мало и по неприятно высоким ценам, Арна объяснил расценки. С чем это связано, я пока не знал. В кармане брюк я с помощью Эда нашел еще леденец с эликсиром Ранфа, так что скоро я снова был, так сказать, в форме. Пусть и в натуральных лохмотьях вместо рубашки. Я столько выдержал за пару дней, что на чужое мнение по поводу одежды плевать хотел. С самой вершины мертвого древа, за неспешной беседой с оказавшимся достаточно болтливым Арна прошел целый час, и я, нагруженный новыми знаниями и обычаями, вместе с нашей группкой направился в лазарет, за Лирой. Добрались мы туда без проблем, но шли долго, что заставило меня задуматься о необходимости внутреннего общественного транспорта, специально для мертвого древа. В дверях лазарета нас встретила сама Кембр. Мне кажется, что она застала еще белого короля, жившего почти 1000 лет назад. Она кратко отчиталась Арна, смерив нас лишь презрительным взглядом выцветших глаз. Если кратко, то Лира была в некоем глубоком спирошоке от слияния с духом насилия. Миссис Кембр вывела ее из шока и как могла восстановила повреждения личности и психические аберрации. Не знаю, что это, но судя по названиям, стоит порадоваться, что у Лиры этого больше нет. Забрав из лазарета мирно спящую девушку, мы отправились в ангар. Как выяснилось, большую карету забрали агенты Яблока, нам же достались эти самые стандартные глайдеры, на поверку оказавшиеся обычными ступами, пусть и несколько похуже, чем был стриж Лиры. Тем не менее, пользуясь своим положением, Арна не только выбил для всех нас просторную карету, а еще и организовал доставку всех ступ прямиком в наше новое жилище. Ну а дальше мы вылетели из мертвого древа. Из стандартной пассажирской кареты обзор был всяко получше, чем из бойниц прошлого транспорта, так что сейчас мне удалось более подробно рассмотреть город, чему способствовала ясная и теплая погодка. Действительно, практически все здания города представляли собой высокие башни, смотревшиеся одновременно и стройно из-за пропорций высоты и ширины, и чрезвычайно массивно просто из-за размеров. Каждая башня располагалась на гораздо более широком каменном основании, сделанном явно для устойчивости во время прорывов океана. В каждой башне было порядка 35-40 этажей, которые были сами по себе были выше привычных. На каждом этаже были ворота, специально для транспорта горожан. Также, помимо открытой для пешеходов крыши, такая же пешеходная зона была и в самой середине башни, и пешеходные зоны соседних городов соединялись между собой двумя ярусами переходов. Сами переходы представляли собой чуть изогнутые мосты, чьи ажурные перила поднимались высоко вверх и соединялись в одно целое. Проще говоря, такой мостик-труба, для безопасности. Крыша каждой башни была пространством для привычной общественной жизни, для прогулок, встреч, фестивалей. Там располагались сады, лавки, магазинчики. Насколько я знал из буклета, чаще всего более крупные магазины и солидные конторы брали места в самой башне, оставляя верх для мелкого бизнеса и украшений. По крышам и переходам ходили, я бы хотел сказать люди, но это было бы не совсем верно. Были и люди, и призраки, все верно, но очень часто встречались различные, скажем так, гуманоиды, в подавляющем большинстве с черной или сине-черной кожей, представители разумных Варага, нашедших убежище в домене Солнца и Лун. Также я несколько раз видел галгар, которые от чего-то выглядели более мелкими и тощими, нежели гальза. Чаще галгар встречались странные существа. Неловко признавать, но с Монгу я раньше сталкивался только один раз, когда гальза принес оторванную голову Монгу, который оказался одним из налетчиков. Ох, как же давно это было. Сами же Монгу походили на помеси не самого большого и довольно худого белого медведя и огромного енота, черты обоих животных прекрасно прослеживались. В общем и целом, город был более чем многонациональный. Немалая часть жизни проходила прямо в воздухе, Вокруг летали, степенно плыли, с ревом двигателя носились кареты, опять же, от метлы до двухъярусных пассажирских карет. Также, в воздухе были и статичные объекты, огромные воздушные корабли с парковками для более мелких карет. Выспросив Арна, я узнал, что это такое. Конкретно это, ресторан. Также в воздухе можно было найти такие же лавки, магазинчики, и даже, изредка, мелкие конторы по типу страховых. Крошечные бродячие кабинетики частных целителей и все в таком духе. А вот внизу города улицы представляли собой печальное зрелище. Тут не было ни проезжей части, ни тротуаров, а по улицам не ходили лошади и кареты. Почему именно, понятно стало сразу. Несмотря на достижения в области очистных сооружений, вряд ли вода после местных наводнений могла уйти окончательно. Проще говоря, слой грязи там был посередину голени, и это еще мелко. На моих глазах какой-то хмурый мужик провалился по пояс. Однако, почти сразу я нашел подтверждение того, что город чрезвычайно развит в магатронной отрасли. По улице, прямо по грязи, шел человек на высоченных ходулях. Присмотревшись, я заметил, что на самом деле человек сидит на кресле, а вот оно и сами ходули подсоединены к единому механизму. Настоящий гражданский шагоход. Вот только эффективность сомнительная. Зачем шлепать по грязи, когда есть метла, с которой справится и подросток? Потом мы поднялись повыше, и я увидел часть районов, описанных в буклете, выданном Карвусом. Конкретно сейчас мы были в районе осеннего сада, на это указывали целые рощицы раскидистых деревьев с листвой цвета янтаря, расположенные прямо на крышах башен. Собственно, стоит об этом кратко упомянуть. Весь город разбит на полдюжины районов, каждый из которых с личным прибабахом по части производства, состава жителей и украшений, также каждый район управляется своим так называемым бароном. Соответственно, барон следит за порядком в своем районе, а мертвое древо следит уже за ними, помимо управления экономикой, вооруженными силами и разработкой плана развития города. При этом, районы делятся не исторически и не переделкой влияния, а на основании синхронизации определенного района с тем или иным доменом. Тот же осенний сад был расположен в месте синхронизации с доменом, как ни странно, солнце и лун. Арна, конечно, пытался мне объяснить суть, но я ее не уловил. Понял я одно, строго в этой области абсолютно всегда вечная осень. Мы же держали путь к шестой башне района каналов, незатейливо названная каналы 6. Собственно, таким образом звалась любая башня, кроме хабов, те же башни, но чуть толще обыкновенных. Они обычно соединяли между собой два района, причем переход с района на район был только один, по хабу. Обычные башни назывались по району и номеру, а хабы – по двум районам, которые они соединяли, например, хаб «Осенний сад Пляска». Взлетев еще выше, мы наконец направились точно к нашей башне. Оказалось, я уже видел район каналов. Как вы, возможно, помните, весь город будто расположен в кратере, окруженном чистоколом зубцов. У этого кратера есть высокая часть, район утесов, и низина, которая и является каналами. Из-за того, что район был расположен как раз в низине, там скапливалась вода, оставшаяся от наводнений, и убрать ее было невозможно. Район синхронизировался с последним океаном, так что даже местные ученые не знали, насколько глубоко тянется прослойка ила на дне озера. Да, именно озеро. А что, по-вашему, получается, когда есть низина, в которой скапливается вода, которой некуда исчезать? Так что район каналов был расположен дугой вокруг половины окружности озера, на относительном мелководье, где еще можно было найти место под фундамент башни. Отличие района от остальных было очевидным, слоя грязи тут не было, вместо них у каждой башни было более широкое основание, и между основаниями были расположены шаткие мостки, по которым можно было перебежать от одной башни до другой. Впрочем, местные жители для таких прогулок больше предпочитали лодки, которые тут было принято делать узкими и длинными. Если полетать по улочкам каналов, то можно легко заметить, чем живет район. Если вы пролетаете все улочки и выходите на местную набережную, а проще говоря, вылетаете за предел района на озеро, которое жители зовут просто озеро, местные, большие оригиналы, то без труда видите десятки, если не сотни суденышек, которые ловят рыбу и тралят дно в поисках разнообразных ракушек, устриц, крабов, водорослей и так далее. Откуда в озере крабы, рыба и прочие осьминоги? Так синхронизация. Из последнего океана сюда постоянно что-то просачивается, так что рыболовецкий промысел тут в почете, а высящаяся на краю района громада третьего комбината, больше похожая на десяток слипшихся башен, обеспечивала город дарами моря, пусть и чужого. Второй основой района были алхимические лавки и мануфактуры. Уже эта отрасль сложилась тут исторически, возможно, благодаря воде, в свободном и достаточно быстром доступе. Почти в каждой башне была своя лавка алхимика, а в каждой пятой – своя мануфактура, где десятки работников алхимической промышленности варили массовые простые средства. Барон этого района, Джеред Деймс, сам держал крупную мануфактуру и был не самым последним человеком города. Высокие башни посреди мутноватой зеленой воды, узкие длинные лодки, запах водорослей и рыбы, испарение алхимических фабрик и титан третьего комбината – такими были каналы. Наконец, мы прибыли в каналы 6. Обычная башня, толком ничем не отличавшаяся от соседок. На плоской крыше разбит палисадник, и есть три небольшие лавочки пока неизвестного толка. Хотя рядом с одной есть десяток столов и стульев, так что, наверное, это кафешка. Мы облетели здание по дуге и начали снижаться. «Арна, а тут вообще есть какие-то правила движения?» – сказал я, глядя на то, как мимо мелькают гражданские метлы. «Ну, да», как-то неуверенно отозвался Арна. «У нас есть отдел для регулирования транспорта, но, ясное дело, постовых на каждую улицу не поставить. В целом все просто, держись справа, а чем быстрее хочешь лететь, тем бери выше. Но выше уровня ветвей древа летать не стоит, там выделенный ярус для служащих». Мы плавно спланировали, закручиваясь вокруг башни, и, наконец, влетели в раскрытые ворота, находившиеся в верхней половине башни. Мы очутились в ангаре подозрительно знакомого внешнего вида, такая грубая сборка едва обработанных природных камней. Все мы, впятером, одна у меня на руках, выбрались из кареты и с наслаждением разомнулись. Ангар был почти пустой, одно парковочное место занимала уже знакомая карета, и еще 5 разные летательные средства других людей. Любопытно, а чьи они? Разве Карвус не говорил, что этот этаж башни полностью его? Но задал я другой животрепещущий вопрос. «Господин Арна, а почему тут все из такого камня? Так самый удобный материал. Тут, вообще, сложно со стройматериалами, так что камень получают двумя способами. Или солнечники вытаскивают его откуда-то из-под земли, такие камни идут на основание и фундамент башен, или, чаще, зажигалки льют лаву с высоты, а вьюжники ее замораживают. Камни падают, ломаются, а глубинщики поливают ее хронопотоками, состаревая и делая камни более удобной формы, а там собирают продукцию и развозят по стройкам. Не став задерживаться, мы вышли из ангара, и вот тут я замер. Мы оказались внутри цилиндрического зала, диаметром 30 метров, и с потолками высотой 5 метров. Поток света шел со сквозной шахты в центре строения, откуда шла винтовая лестница с настолько широкими ступенями, что, пожалуй, на каждой мог улечься спать человек. Края зала, которых не достигал свет из шахты, подсвечивались теми же шипящими оранжевыми светильниками, что почему-то создавало уютную атмосферу. Будто бы ты сидишь в просторном неглубоком подвальчике во время заката, а еще двери распахнуты, и солнышко так слегка приятно печет. Прямо в зале были выстроены 3 деревянных строеница. Такое ощущение, что эти лавки сделали то ли из реек, то ли из рейкой бумаги, но визуально эти лавочки выглядели так воздушно, непрочно и изящно, что в этом городе монументальных строений смотрелись чужеродно. Лавочки разграничивали территорию между собой стенками, собранными из таких же реек, и густо обвитых высаженным плющом. Вообще, тут внутри все захватил плющ, он обвивал стенки, здания, толстенькие колонны, обрамляющие шахту и выход из лестницы, а огромные красные цветы на этом самом плюще создавали нотки праздничной атмосферы. Внутри самого зала не было суматохи, а лишь спокойный и вежливый променад 2 дюжин человек. Кто-то сидел за столиками у одной забегаловки, кто-то подпирал стену и перешучивался, а вот рядом ходили и что-то вежливо обсуждали между собой Монгу и молодая девушка. Да, такого в этом мире я еще не видел. «Господину Карвусу эти здания не принадлежат», — указал рукой на лавке Арна, «а вот все прочие квартиры этого этажа, да, правда, 3 из них он сдает под крошечную лабораторию, но она уже долгие годы едва держится на плаву, и господину Карвусу просто любопытно, сколько она еще продержится». «Так, а вот и он», — Тхазул указал на приближающегося к нам Эрика, с самым скорбным выражением лица. «Господин Ленш, что с вами?» – участливо поинтересовался Эдвин. «Да», – махнул новый шериф рукой. «Поставили сюда шерифом. Не о таком переводе я просил. Плохое место, да сами каналы нормальные, и барон тут неплохой. Проблемы две, алхимики и полночь. А в чем дело с полуночью? Тут какое-то проклятие, не понял я. Полночь – это соседний район, там синхрон с дном. Оттуда часто идут дикие ворога, да и просто неадекваты. Дикий там народ живет, много бойцовских свор, да и воронье там почти живет. А сюда вся эта честная братья ходит брать препараты, и по пути обязательно Наср напакостит. Простите, леди. Ничего, махнула рукой Гиз. Что ж, остались ключи от 10 квартир, все остальные уже расположились. Большая часть агентов взяла личные квартиры, лишь Ранф и Фелиция изъявили желание взять одну на двоих. Вам как? Эдвин и Гиз переглянулись. Поморгали друг на друга, одновременно повернулись к Эрику и Хорам, но очень тихо, сказали. Пожалуй, одну на двоих, хренасе. А вам, господин Джаспер, я посмотрел на Лиру, та спала. А знаете, нам тоже одну на двоих, хренасе. У меня там ничего при ходьбе не звенит, не похоже на тебя, Джаспер. Наконец, нам вручили ключи. Мы попрощались с Эриком и более тепло попрощались с Арна. Нормальный мужик, пустит хазул. Надеюсь, еще увидимся. Наконец, я нашел номер квартиры. Нам выдали ключи от двери с номером 3318. Видимо, этаж и сам номер. Дверь была ожидаемо расположена в стене зала цилиндра, возле стойки с каким-то уродливым цветком с волосатыми толстыми листьями. Дверь закрылась, и я наконец сгрузил Лиру в первое подвернувшееся кресло. Долг долгом, вина виной, но плечи уже орали. Квартирка оказалась одновременно просторной и небольшой. Просторной потому, что, несмотря на общий дефицит места в гнезде, сами по себе квартиры были большими, с высокими потолками, а небольшой, да, тут была гостиная с камином, кухня, совмещенная со столовой, небольшая кладовка, спальня, кровать одна, черт, ладно, хрен с ним, решим этот щекотливый вопрос позже, и еще две совершенно пустых комнаты, то есть, пространство для жизни было, но после просторного трехэтажного поместья, со своим задним двором и возможностью за мгновение оказаться на другом конце просвещенного мира, да еще и обстановка была прямо канцелярской, бледно-зеленые бумажные обои, не то паркет, не то просто лакированный дощатый пол, вместо ламп, газовые светильники уже привычной оранжевой гаммы, стол, два стула, ящичек и небольшая газовая печка с плитой, все самые простые, кровать самая что ни на есть базовая, обычная, на ней ватный матрас, две подушки и одеяло, в гостиной два кресла, диван и камин, две комнаты, как я уже упоминал, вовсе пустые, как и кладовка, балкона нет, цветов нет, стеллажей нет, книг нет, безделушек над камином нет, населена автоматонами, погодите, их тоже нет, зато пыли, залежи, буквально, по углам комнат, горки из пыли, а еще, несмотря на вечное лето, чего-то тут, в квартирке, прохладно. Перебазировав Лиру на предварительно выбитый диван, я согрел гостиную парой выбросов мощи, попутно удивился, как легко это вышло, и подошел к окну. Из него виднелась тоненькая полоска канала, лодочка, две соседние башни и промежуток между ними, в котором, в свою очередь, виднелся хаб-канал и полночь. Просто хаб был темнее, чем обычная башня. Да, с новой жизнью, Джаспер Симеон, в третий раз, хотя, документы сгорели же. Просто Джаспер, как и раньше. Я вытащил из кармана понча, разделся, обернулся котом. Прыгнул на диван к Лире, свернулся у нее в ногах и быстро уснул. Вторая главка за неделю, причем еще приличного такого объема. Вам не кажется, что это повод поставить лайк или написать комментарий? Глава 6. Терновник и след пламени. Просто так стоять и тупить в окошко, конечно, было нельзя, потому я оставил Лиру, вышел на улицу и запер дверь. Дальше я приступил к изучению нашей башни. Лавочками на нашем этаже оказались крошечное кафе, скорее заслуживающее название закусочной, алхимическая лавка, на прилавке которой было ужасно мало препаратов, и все они были настолько простыми, что даже я их приготовить мог, и магазинчик с различными хозяйственными принадлежностями. Вот последнее было несколько более интересным. Я оценил наличность. Каждому из нас Карвус выделил сумму на первое время. Как он уточнил, она равнялась средней зарплате рабочего на одном из комбинатов, то есть самое что ни на есть среднее. Расплачивались тут совершенно другой валютой, Это были кружочки из самого обычного железа с тонким бронзовым ободком, что было чрезвычайно продумано, не надо было делать отдельные дорогущие медные монеты для призраков. В сами монеты были вплавлены маленькие полудрагоценные камушки, агата и янтарь, собственно, монеты так и назывались. Янтарь, как более крупная монета, была равна 20 агатам, а нам выдали по 100 янтаря. Правда, одну янтарную монету я уже оставил в столовой мертвого древа, так как цены там явно не для простого рабочего люда. Впрочем, остальные цены приятно удивили. Я купил холщовую сумку, зубные щетки, тряпочки, носовые платки, в общем, все самые простые и необходимые на первое время, позже с Лирой докупим то, чего не хватает. Обошлось мне все это в пол янтаря. Сгрузив нажитое, я прихватил сумку и отправился уже к лестнице на верхние ярусы башни. Сама башня, как оказалось, была в высоту 40 этажей, что было стандартом. Редкие башни имели на 1-2 этажа выше или ниже, но если брать среднее значение, то 40 этажей. Мы жили на 33 этаже, так что над нами их было аж 7. Устал я на 36, обессилел на 39. И как тут ходит? Привалившись к стене, я отдохнул и решил пока не ходить на улицу. Мне еще спускаться. Вместо этого я обследовал ближайшие этажи, к которым был, и там нашел то, что искал, магазин с одеждой и стандартный магазин с продуктами. В первом я взял несколько стандартных смен одежды для себя и Лиры, ничего серьезного и нарядного. Мне рубашки, брюки и полюбившиеся мне подтяжки, а Лире брючный костюм и несколько простых платьев. Добавим сюда по паре тапочек, ботинок и сапог. Из необычного разве что прихватил прочные кожаные куртки, похожие на наши, когда мы еще были охотниками гориллоземелья, да Лире и Гис по набору с косметикой, рисовать эти узоры на лбах. На все про все ушло 10 янтарей, плюс-минус пара агатов. Ну а что поделать, не в рванье же ходить. И так стыдно. Бакалейная же лавка подтвердила мои опасения, с ценами тут было что-то странное. Мясо, пожалуйста, куча видов, вплоть до мяса ворога, и все дешево, и всего навалом. Злаковые и крупы, особенно вездесущий рис, вообще чуть ли не даром. Огромное разнообразие грибов и продуктов из них, маринады, соленья, даже мука. Был даже небольшой прилавочек с насекомыми, но тут чего-то даже смотреть противно было. Не хватало еще коту жуков жрать. А вот самая обычная зелень, и овощи, и фрукты, все по настолько завышенной цене, что только и остается, что чесать затылок. Просто. Ну как без емкого резюмирования в стиле Эда. Куртка, кожаная, с подкладкой, с карманами, с вшитыми стальными пластинами на предплечьях, янтарь 18 агата. Пакетик из 5 помидорок, даже не самых крупных, янтарь ровно. Ну как так, в общем, над нами навис призрак цинги. Также приятной находкой была оружейная лавка на 35-м. Никаких излишеств, пара револьверов и набор патронов, все по янтарю, ну и кобуры еще суммарно в янтарь. Ну понимаете, необходимость. После последних событий я с этим простым Ольгердом спать буду. Придя домой, я оттер кухню от пыли и принялся готовить. Ничего серьезного, подобие плова. Почему подобие? Ну, тут есть рис, но вообще это не рис, а что-то другое, но крайне похож. Тут также есть что-то типа морковки, но зеленоватого цвета и острое. Какие-то сушеные цветочки, на запах как паприка. Крошечные белые семечки, несколько отдающие зерой. В общем, все эрзацы и заменители. Еще в лавке поняв, что настоящего плова не будет, я чисто по приколу купил мясо ворога. А что, эрзац рис, заменитель зеры, аналог морковки. Пусть будет и сумрачное подобие баранины. Ворога, правда, на баранов не похоже ну никак, но разве нас это сейчас волнует? Приготовив еду на свежекупленной сковороде, я разложил свежекупленные тарелки, положил рядом смену новехоньких приборов и налил воды в чистенькие стаканы, только из магазина. Осталось немного подождать. Надо бы найти, чем себя занять. О, тряпка. О, ведро воды. О, везде пыль. А коты не любят пыль. Коты любят чистоту. Лира проснулась ближе к вечеру, когда я уже заканчивал очищать квартиру. Так увлекся, что не просто протер пыль, а выбил все места для сна. Лиру перекладывал с дивана на кровать, почистил стены, где это требовалось, повторно вылизал кухню и очень тщательно отмыл туалет. Не то чтобы там реально было что отмывать, но гигиена превыше всего. Но несмотря на то, что такая простая задача полностью меня поглотила, на слабый стон девушки я бросился с такой скоростью, что чуть не перевернул ведро. Лира на тот момент лежала на диване. Девушка очнулась и сейчас сумела приподняться на локтях, опершись затылком об подлокотник дивана и мутным взглядом обводя окружение. «Джаспер, привет! А мы где?» «Лира, солнце, ты как?» Я бросился к ней, проверяя, как она. «Да, в общем, все в порядке, наверное. Все же, что это за место? Так чисто!» «Спасибо», — сдержанно улыбнулся я. «Мы сейчас в гнезде, он же город беглецов, самый центр горелых земель. Тут штаб Воронья, ну, ты помнишь?» «А, да, сэр Карвус, припоминаю». Тут Лира вдруг нахмурилась. «А что с остальными? Поместье? Почему мы тут, а не там?» «Ну как сказать, все в целом в порядке. Бабушка, Ранф, Эдвин, Гиз, все агенты, все тут. Поместье же, если кратко, то мы проиграли». «Как?» Глаза Лиры остекленели. «Явился сам Освальд собственной персоной, разбросал нас как котят, взорвал поместье и ну, если по факту, то побрезговал нас добивать. Такая вот мы помеха на его пути, даже поленился убирать окончательно. А Амелия, боюсь, мертва, Лира, как и Дамиан. Гельза тоже ушел, сказал, что его контракт с твоей бабушкой выполнен. А мы, получается, изгнанники, беглецы, в городе беглецов. Самое место, мне кажется». Лира медленно перевела взгляд на свои руки. Все ее кисти до запястья представляли собой шрамы, будто ее руки раз за разом пересобирал сумасшедший хирург. «Зеркало, а во!» Я ожидал истерики, слез, но никак не рыка. «Мне нужно зеркало». Почему-то мне до смерти не хотелось ее ослушаться. Такой голос от Лиры я слышал впервые. Это было что-то на уровень выше, чем взрослая злая ведьма. Так что вместо того, чтобы вести девушку в туалет, я сам туда метнулся, оторвал к хренам от стены полуростовое зеркало в тяжелой дубовой оправе и принес его девушке. Та долго рассматривала свои шрамы. В какой-то мере, это было даже красиво. Ровные переплетения, чуть выпуклые, еще красные, свивались на самой верхушке лба гнездом из терновых ветвей, так много острых углов и так мало плавных линий. Из странно-симметричного вороха стеблей и шипов спускались три лозы, на виски и центр лба. Небольшой росток шрама терновника вырос и на передней части шеи, точно над грудиной. Росток пустил две лозы, оплетшие тонкие ключицы ведьмочки. Мне не хотелось расстраивать Лиру окончательно, но все же надо было. Я указал ей на то, что ее платье было порвано, уточнив, что я не осмелился ее переодевать. Впрочем, новое платье было куплено. Новое платье ее не особо утешило. В зеркало трудно было рассмотреть, как на шее и большей части спины расцветает даже не гнездо и не лоза, а целый куст терновника, даже с цветами-спиралями. Если кратко подводить итоги, то платья с открытой спиной девушки отныне противопоказаны. Закончив осмотр, Лира села на диван и взглянула на меня. «Какая я теперь красотка?» «Да, на выданье». И вот тут случилась ожидаемая истерика. Собственно, я был к ней готов. Лира не затихала, наверное, минут 40, то взахлеб рыдая, то срываясь на рев ярости, направленной на все и никуда одновременно. Но, наконец, ее силы, а вместе с ними и гнев, и скорбь утихли. «Лира, что молчишь?» — сказал я наконец, устав от десятиминутного созерцания стены вместе с девушкой. «Итак, мы все потеряли, верно?» «Да, и нас никто не ищет». «Ну, скорее всего, нет». Освальд дал понять, что ему пока что плевать на гнездо. «Ну и замечательно». «Что?» — ошалел я. «Замечательно, мать его так, хрен с ним, с внешним миром, в глубочайшую точку дна все это. Мне нужен отдых, недельку, или месяц, просто отдохнуть, а потом я, наверное, снова заведу магазин». «Ну, один работник у тебя есть», — несмело улыбнулся я. «Хоть тебя у меня не отняли», — потрепала меня по голове девушка. «Это да, я, кстати, теперь как ты». «В смысле?» — не поняла девушка. Я встал, отошел на пару шагов и снял рубашку. Лира только ахнула. Уже в более спокойной обстановке, еще в заброшенной деревне в горелых землях, я вдруг заметил, что из-за гармонии это у меня откуда-то из-под рубашки падают кусочки металла. Оказалось, я словил телом несколько пуль и даже не заметил. Видимо, на мою хилую тушку было слишком много адреналина. Ну а волшебство справилось с ранениями по-своему, закрыв их быстро и эффективно. Даже, в какой-то мере, эффектно. Теперь у меня по телу тоже были шрамы. Один на груди и спине, около селезенки, пуля прошла на вылет. Три на животе, уже не сквозные. Два на левом бедре, один в правом предплечье, тут тоже на вылет. В отличие от шрамов Лиры, хоть как-то похожих на что-то мистическое, типа вязи рун или чего-то такого, мои представляли собой просто ожоги, красные, чуть углубленные, каждый примерно с половину ладошки. Гармония Эда почему-то не смогла с ними ничего сделать, ну хоть в кошачьей форме их не было, и то хлеб. Джаспер, это, видимо, волшебство инферно прижигало пулевые раны. Вышло вот так, я повернулся и показал такой же шрам на спине, как будто отметка нашей связи, неожиданно издала нервный смешок Лира. Точно, грустно ответил я, в самую точку, моя госпожа. Лира чуток зарделась. Пошли, отнесу тебя в спальню. Переодеться сможешь? В ответ кивок. Ну и славно. Поужинаем и будем, как и всегда, планировать путь к успеху. Снова, тяжко вздохнула Лира. Мне почему-то хочется научиться делать смертельные проклятия и пойти войной на тысячу глаз. Похоронить их всех, лично. Всему свое время, Лира. Всему свое время, глубокомысленно ответил я. План еще был слишком бесформенный. Глава 7. Спокойные дни. Ну а потом, что потом, начались будни. Мы с Лирой гуляли по башням, вечерами читали книги, а спустя всего недельку на каком-то базарчике, на вершине канала 9, купили самые базовые алхимические принадлежности. Никаких проклятых на точность весов, никаких ампул из морозного свинца, ничего такого, пестик, ступка, переносная печь, тигель, простой перегонный аппарат и набор фильтровальных ситечек. Все это, и небольшой ящичек пустых пузырьков, мы расположили на кухне. Там же и коротали дни, вываривая, возгоняя и осаживая разнообразные микстуры и зелья. Без чего-либо серьезного, так, алхимическое баловство. Мази от порезов, ожогов от различных болячек и хворей, ну и для потенций, уж больно большой популярностью пользовались. Никаких приворотов, никаких сильнодействующих зелий, уж точно никаких эликсиров, а уж о боевой фармацевтике только мечтать. Торговал я на собственноручно сделанном ларьке прямо на вершине нашей каналы 6, а Лира сидела рядом и приторговывала ведьмиными услугами. Прибыток с этого занятия мы имели самый минимальный, отбивали сырье, которого тут было в изобилии, и тару. Тем не менее, из-за того, что мы проводили за алхимией дни напролет, хватало нам и на хлеб, и на то, что на него намазывают, в вариациях. Вечерами же мы с ней гасили огонь в печке, сортировали готовую продукцию, тратили по пол-литра слюны на самоклеющиеся этикетки, по 10 минут тратили на интенсивную работу пером и шли гулять. Мы с ней обходили все каналы буквально за неделю, регулярно вылетали на прогулку в другие районы. Утесы, тот высокий край кратера, район богачей. Только там в городе не было башен, а были фермы. Много ферм, но все равно, на город-миллионник их продукции не хватало, и именно потому цены на зелень были столь высоки. Также там были огромные частные виллы, принадлежащие тем самым богачам, явно нажившим свое добро не самым честным путем, и теперь доживающим свой век в глуши, но в комфорте. Точнее, это были дома самых консервативных богачей, иные, как Карвус, выкупали целые башни. Но, впрочем, никакие беглые авторитеты, принцы-мятежники и короли в изгнании нас не интересовали. Нас интересовали парки, аллеи и скверы, полные цветов и вездесущий, цветущий весь год напролет сирени. Не то чтобы в утесах было так много парков, скорее, их было крайне мало, но согласитесь, приятно иногда выбраться из окружения титанических башен и почувствовать себя не таким маленьким. Оркестр. Этот райончик синхронизировался с шумом, и потому всегда был на слуху, Бадум-то ССС. Насколько этот район слыл как место для времяпрепровождения местных интеллектуальных элит, для них тут были оперы, театры и филармонии, настолько же часто про него упоминали, как про рассадник порока и излишеств. Изредка набредая на неплохо спрятанные курильни, бордели и уж совсем непотребного вида притоны, в последнюю часть слухов верилось с такой же силой. Но не только культурой и бескультурщиной славился оркестр. Из-за вечного прорыва шума тут могли жить музы. Сам свет местных фонарей тут из привычного оранжевого превращался то в мягкий золотистый, то в насыщенно-фиолетовый, то черным сиянием поглощал свет, резонанс с той или иной нотой вечного пения шума. Сами музы. Сложно о них что-то сказать. Эти полупрозрачные силуэты, мягко мерцавшие светом своей ноты, больше походили на призраков, чем сами призраки. Они были больше духами, чем людьми. Всегда себе на уме, то пристают с глупейшими расспросами, то открыто игнорируют, но в любом случае, всегда поют. Даже когда недовольно бурчат, поют. Поют голосом, поют скрипкой, поют виолончелью, тромбоном, литаврами, роялем и тем, для чего названия у нас нет. Каждая муза говорила то, что думала, что хотела, сделай так человеческая толпа, и получится гам. Музы же всегда галдели во всеобщий унисон. Именно потому оркестр и звался оркестром. Тут всегда был самый изысканный концерт под солнцем и лунами. Пусть у нас с ведьмочкой не было столько денег, чтобы ходить по операм и театрам, и не было столько низменности, чтобы ходить по притонам, можно было сказать с уверенностью, оркестр был нашим самым любимым районом, кузни. Райончик мне нравился, тот самый, светящийся багровым, к которому я чувствовал родство, наблюдая за ним из окна бронированной кареты «Воронья». Ну а как не чувствовать родство, синхрон с «Инферно». Лира не любила тут гулять, и я ее даже отчасти понимал. Температура тут была такая, что вечная жидкая грязь на самом дне города высыхала, исключительно в этом районе. Жара тут стояла вечная, несусветная, и это даже отразилось в настроении башен, они были тоньше, ажурнее, и с огромными окнами. Тут было большое количество заводов, мастерских и мануфактур, по улицам вечно ходили хмурые рабочие, вечно спешащие курьеры и наслаждающиеся теплом родного дома Галгары. А в воздухе носились и степенно плыли кареты баржи различного калибра. Злачных мест для посещения тут не было, кроме пивных, а значит, и причин для посещения района особо не было. Но мне нравилось тут гулять, особенно одному. Галгара, смутно существующий где-то внутри меня, всегда радовался как ребенок, когда мое тело овивал раскаленный, иссушающий ветер кузен. Соседний же район, Полночь, нам не понравился, несмотря на яркие фонари. Тут всегда были сумерки, тот самый момент, когда солнце уже полностью зашло, но еще есть немного света. Ну а что вы хотели, синхрон с червивым дном. Из-за этого район казался более сырым и холодным, чем даже каналы. Мрачное место, в котором сразу несколько башен были переделаны в казармы и тренировочные комплексы. Именно тут жили и терлись между собой сразу несколько группировок, военные силы гнезда, воронье, которые, вроде как, стояли немного особняком, банды маргиналов и бродячие полубезумные или вовсе безумные ворога, которые частенько каким-то мистическим способом просачивались из дна к нам, сюда. Поэтому тут всегда была веселая жизнь, напоминающая мне Вальхаллу. Никто этого, понятное дело, не знал, но как еще назвать место, где постоянно и круглосуточно идут небольшие драки, свалки и побоища между людьми, ворога, даже галгарами и монгу. Мест для мациона тут не было, и в первую же прогулку мы нарвались на дикого ворога, выскочившего на нас прямо с соседней башни. Пуля от Лиры и удар рукой в чешуе от меня решили проблему, но осадочек остался, так что мы обходили Полночь 10-й дорогой. Листопад на фоне прочих районов выглядел совершенно серым, но в хорошем смысле. Самый усредненный район, с натяжкой можно назвать спальным. Приятный райончик, вечное бабье лето, обилие золотых листьев, лавки, кафешки и все в таком духе. Никаких особенностей в плане состава населения и работы, разве что много деревообрабатывающих мастерских и одна башня, выделенная под рощу Лаюн. Оттуда поступала древесина для производства автоматонов. Был еще, так сказать, микрорайончик в юге, без названия, всего из трех башен. Стоял на самой окраине гнезда. Жили там лишь наиболее консервативные монгу, по меркам моего прошлого мира. Там стояло вечное минус 60 градусов. Скажем, не курорт, и даже заходить туда без лишней надобности не хотелось. Таким был город беглецов при самом близком знакомстве. Как-то само собой вышло, что мы с Лирой начали проводить вдвоем практически все время. Вместе варили зелья, вместе принимали пищу, вместе гуляли. Нам было удивительно хорошо, и нам даже не всегда необходимо было болтать. Это был тот самый тип отношений, сколь редкий, столь же и ценный, когда молчание с определенным человеком может быть даже комфортнее разговора. Мы как-то не обсуждали отношения, или что-то в этом духе, нам просто было хорошо вдвоем. В то же самое время, мы старались поддерживать связь с нашими, так сказать, соратниками и родственниками, что удавалось с переменным успехом. Фелиция почти всегда была дома, максимум прогуливалась до соседних башен. Она в основном была занята восстановлением сил после инцидента с проклятием. До осады Санга она практически восстановилась, но та лавина изрядно подорвала ее силы. С ней и Ранфом мы часто выбирались пообедать. Вермиалист согласился работать при штабе, и график у него был свободный всем на зависть. Раньше мы видели Ранфа нагруженным делами по самое не хочу. Теперь же, казалось, он утонул в безделье. Ходил на работу с 10 до 3, потом приходил домой и читал, или шел с Фелицией в театр и тому подобное. В общем, отдыхал человек, Эдвин и Гис. Мы ежедневно ужинали вместе, и зачастую в кафе на нашем этаже. В «Песне весны» мы стали настоящими завсегдатаями. Мы были дружны, как и раньше, просто мы с Лирой большей частью были вдвоем, а они тоже вдвоем. Они вместе нашли работу в какой-то небольшой лаборатории в Листопаде, где Гиз дорвалась до самой продвинутой магатронной техники. Ее смелые решения и эксцентричные идеи, вкупе с голосом разума и въедливыми замечаниями от Эда, начали приносить плоды в виде популярности лаборатории и наличия денег у Гиз и Эда. Они могли бы снять две отдельные квартиры, и не самые маленькие, но им было чрезвычайно уютно вдвоем. Сам Эд всегда был расслаблен и счастлив. Еще бы, никто не пытается его убить, все свое добро при себе, рядом классная девушка в самом расцвете красоты. Понимаю его, агентов мы толком не видели. Они в большинстве своем устроились в мертвом древе, разве что доходили слухи, что Афина, Артур и Орел, оказавшие Филиппой, нашли себе другое место работы. Тем не менее, бывшие агенты не спешили менять место жительства, и мы их частенько видели, то утром, то вечером. А вот молодая и неугомонная Катарина, она же Малиновка, о ней пойдет речь отдельно. В конце концов, именно благодаря ей трехлапая ворона обрела имя. Глава 8. Рина. С Малиновкой, но проще называть ее Катариной, или, как она сама просила, Риной, мы встретились на пятый день пребывания в гнезде. До этого наши дорожки как-то не сходились. Рано утром мы с Лирой выбрались на рынок. Пришлось пройти аж через 5 башен, до канала 9. И спуститься на 7-й этаж. Там находился базар для алхимиков всех сортов. Новичкам были бы интересные аппараты, простые ингредиенты и рецепты. Профи бы добывали сложные рецепты боевой фармацевтики из-под полы хитрых торгашей. Пусть мы и не были новичками, в конце концов, Лира пару раз готовила чрезвычайно тяжелые препараты. Нас интересовали цены на уже упомянутые базовые приборы. Узнав цены и приятно удивившись, мы закупились грибными печеньками, изумительное блюдо, и отправились в обратный путь. По пути мы с Лирой зашли взять по фруктовому льду. Фруктовый лед стал нашей страстью. Из-за того, что гнездо находилось в эпицентре приливной зоны, горела земля, следовало очень много очевидных и не очень вещей. Например, колдовать тут было проще простого из-за огромного количества мощи, разлитой прямо в воздухе. Очевидно, не правда ли? Но вот то, что тут было очень мало духов, из-за близости к эпическому катаклизму, было уже не так очевидно. Насколько тут были сильны волшебники, настолько же были и слабы ведьмы. В гнезде селились только самые сильные и упрямые духи. Еще одной, в целом очевидной особенностью города являлось то, что тут всегда стояла погода, соответствующая стереотипной середине июля. Облаков мало, жара несусветная, и жители спасались малым количеством одежды, темной утробой башен и различной прохладительной продукцией. Прекрасно себя чувствовали лишь голгары. И вот одним из видов такой продукции, охлаждавшей разгоряченное тело под знойным солнцем, и являлся фруктовый лед. Торговали им практически исключительно монгу, изредка простые люди-нексиалисты. На крышах то тут, то там можно было увидеть небольшой передвижной прилавок, вокруг которого всегда крутилась ребятня. Да, в городе было на удивление немало детей. За прилавком, на котором всегда стояла пара стаканов, емкость с деревянными палочками и множество кувшинов с соком, стояли монгу. Их, к слову, жара тоже не особо тревожила, несмотря на густой белый или серый мех. Просто они всегда находились под охлаждающими чарами, что для них было несложно. Повелевание стужей и вьюгой для монгу было естественно так же, как для нас, дыхание. Ты должен был подойти к прилавку, поприветствовать молчаливого медведя инота размером чуть больше человека, назвать сок и дать один нагат, стандартная цена за палочку, иногда чуть дороже, зависит от сока. Монгу кивал, они вообще были неразговорчивым народом, хотя и умели говорить, наливал в стакан сок, вставлял палочку и моментально замораживал все это дело. Потом продавец эффектно, с хрустом свежего снега проворачивал стаканчик, и отдавал тебе пышущее ледяным паром лакомство. Я обожал лед из апельсинового сока, Лира же была гурманом, или груша, или слива. Вот так, перешучиваясь и наслаждаясь погожим днем, мы вернулись в нашу каналы 6. Когда мы уже подходили к дверям квартиры, кто-то попытался подкрасться сзади. Коты, знаете ли, такое чувствуют, а мое обостренное восприятие не было ослаблено, с момента, так сказать, переезда, я положил болт на мнение прочих людей и ходил без берета и накладной кисточки, пугая консерваторов кошачьими ушами и голым хвостом. Вот совсем наплевать, пусть думают, что хотят, а с беретами я расстался. И так как мои уши ничего не сдерживало, я просто развернул их назад. Действительно, кто-то осторожно шагал за мной. Обычный бы человек не заметил, со мной же был обратный эффект. Ритм шагов и сам их звук сильно отличался от привычного, потому и обращал на себя внимание. Откусив кусочек льда, я коротко заурчал, совершенно по-кошачьи. Это был условный сигнал для Лиры, мол, будь готова к экшену. Дальше я развернулся на каблуках, слитным движением выхватывая револьвер и направляя его точно в живот предполагаемому противнику. Противник оторопело уставился на меня. Миленькая такая девочка, лет, наверное, 15-16, то есть на пару лет младше Лиры, ростом с меня, то бишь полторашка прямо. Длинные волнистые волосы, карие глаза, вздернутый носик, россыпь веснушек, белая блузка, удивительно маленькая в груди для такого-то возраста, и ярко-синие брюки. На поясе висел длинный охотничий нож. В целом эту девушку можно было представить на плакате, рекламирующем какой-то курорт. Она вся была какая-то по-детски непосредственная, с сияющими глазами, вся лучилась оптимизмом и энергией, ну совершенно ребенок. Ну, если не смотреть на блузку. Однако, нож сразу выбивал из образа, а вид револьвера несколько убавлял ее оптимизм. «Ты чего?» – уставилась она на меня. «Действительно, ко мне пытались подкрасться, а я тут к гостю с револьвером. Где уважение?» – недовольно прошипел я, внимательно следя за ее руками. «Пусто, не значит безопасно, не в моем прошлом мире живем». «Да ладно тебе», – решила пошутить. Не смело улыбнулась она, «много слышала про тебя. Мы знакомы?» – приподнял я бровь. «Ну, она немного замялась. Да что с ней? Правда ничего не замышляет?» «Вообще нет, но я тебя уже пару раз видела, издали. Скорее всего, ты про меня тоже слышал пару раз. Я бывший стажер в червивом яблоке, была малиновкой. Теперь просто Катарина, зови меня Рина». Недовольно хмыкнув, маскируя свою неловкость, я спрятал револьвер и в целом немного подрасслабился, но все равно чуток прогрел мочепроводы руки, чтобы, если что, выпустить искорку. Ну или десяток. «Ну меня ты, видимо, знаешь, я Джаспер. Это моя хозяйка, Лира Фальди». «Хозяйка?» Рина округлила глаза, переводя взгляд то на меня, то на девушку в широкополой ведьминской шляпе. «Он, мой фамильяр», пояснила ведьмочка. «Так сложилось. Меня уже представили, можешь звать меня просто Лира. Приятно познакомиться». Солнце будто отразилось от ее белозубой улыбки, хотя на этаже его было, прямо скажем, мало. «Отвечаю, Рине самое место на рекламных плакатах, чем занимаетесь? Сейчас или вообще?» – уточнил я, снова откусывая от фруктового льда. Зубы немного намекнули, как я не по-товарищески с ними поступаю. «Ну, и так, сейчас ничем, надо готовить обед. Вообще, думаем насчет лавочки с алхимией. Вы алхимики?» Мы с Лирой переглянулись. «Боевые», – ответил я. «Да это я тоже знаю», – чуток приуныла Рина. «Меня не взяли в Санго, представляете, я полгода тренировалась, и в горах, и на паре вылазок была, и день на дне провела, и все равно не взяли. Черная броня, красные куртки стражи и разномастные наемники, кто во что горазд. Напротив люди в дешевых серых пальто и черных балахонах. Идет снег, люди стреляют друг в друга, прячась зачем придется, сходятся в рукопашной. Острые клинки отрубают руки, выпускают внутренности. Кровь превращает свежий снег в багровую кашу. Из трупа только что убитого стражника восстает его мерцающий белый призрак. Вот подскакивает очередное серое пальто и проводит по еще не до конца оформившемуся силуэту бронзовым ножом. Призрак с криком развеивается, отправляясь в вечное море. Голова Дамиана, катящаяся по твердому снегу чужого мира. Взрыв, словно огненный цветок, изнутри разрывающий поместье. Одинокая лапка Маю. Темная туча из адской саранчи прямиком с червивого дна. «Да не сказать, чтобы тебе так уж не повезло», — криво усмехнулся я. «Ни на что там было смотреть, поверь». Лира просто кивнула, стиснув зубы. «Наверняка сегодня будет плохо спать. Придется мне с ней, на одной кровати. А она пинается иногда. Ну я так не думаю. Хотела бы испробовать свои навыки в деле, а теперь не знаю, когда доберусь до ублюдков черведовов». Я безразлично хмыкнул. «Молодая еще, никого не убивала, схватилась бы хоть с кем-то, иначе бы говорила. Не хотите поболтать, посидеть, можем в песне весны, там вроде вкусно», — сменила тему Рина, видя, что нам не особо комфортно об этом говорить. «Можно, почему нет?» – пожал я плечами, подставляя локоть Лире. По итогу мы расселись, уже по привычке заказали блюдо. Лира взяла креветок в сливочном соусе, я же несколько сэндвичей с тунцом и кальмарами. Косился на жареные крылышки, но котом их есть было как-то сподручнее. Рина взяла гренки с чесноком и лимонад. Странное сочетание, конечно. И чего она от меня взгляд не отводит, сверлит прямо. Я человек, конечно, все понимаю, не особо, но я кот расценивает это как угрозу. Коты же не особо любят, когда на них пристально смотрит, особенно так, с искорками, даже немного с восхищением. Чего? Мне ведь не показалось. Ну а пока несут еду, можно и поболтать. Солнечно улыбнулась Рина. «Джаспер, не сочти за грубость, но откуда у тебя такие уши? Если кратко, то я оборотень. Только оборотень наоборот, я родился котом, и благодаря моей хозяйке могу становиться человеком. Ну, или похожим на человека. А лет тебе, календарно чуть меньше 2, но я считаю, что около 20, по крайней мере, я так себя ощущаю. О, а вы, Лира? О, к ней на вы. Вы где-то учились? Да, академия в Бравии». Казалось, это было так давно. Официально, я до конца с учебой так и не распрощалась. Наверное, декан до сих пор ждет моих отчетов. Но всю программу я уже 3-кратно переросла. А чем занимаетесь? У ведьм, я слышала, это или контрактное мастерство, или проклятие, или зелье. Ну, всем понемногу, так уж вышло. В основном зелье, конечно, я спец по алхимии, с проклятиями похуже, а с контрактами. Ну, я ими не пользуюсь особо. Так что, наверное, на академическом уровне. А вот вы, Катарина, что делали в Яблоке? Ну, тут, на солнышко вдруг набежала тучка. Я жила в Белой долине, с семьей. Благословленные были, но кем-то, видно, недобрым. Вся семья, как на подбор, червивые. Жили в городке неподалеку от Санга. Потом как-то раз пришли червидавы. Отец умер, но нас спас Базилий, страшные люди, покрытые червями. Перевезли сюда. Еще там, в Белой долине, я решила сражаться, и в тот день убила в первый раз, забила прикладом. Потом сдавала тесты, убеждала Базилия и Ранфа, проходила подготовку. «Не жалеешь о том случае с прикладом?» – поинтересовался я. Ответом мне был ясный и спокойный взгляд. «С удовольствием бы повторила. КХМ, Лира чуток прочистила горло. А остальные твои родственники?» «Да. Пока я проходила стажировку, в основном в лагерях Яблоко в Горелозимье, семья обосновалась тут. Мама и братик живут в Листопаде, им тут нравится. Червивых не притесняют. Единственное такое место. Уже нет, с грустью произнес я. Уже нет, Валерим. Там червивых не то что не притесняют, там они правят. ХМ. Звучит как повод для войны, задумчиво пробормотал Ирина. Так оно и есть. Ну да ладно о серьезных материях, прервал я такой, знаете, несколько травмирующий разговор. Ты вот чем увлекаешься? Мы болтали еще 30 минут. Рина оказалась ничего такой собеседницей, казалась хорошим человеком, но была довольно странной личностью, в том плане, что у нее было словно 2 стороны. Милая девушка-солнышко, любящая мороженое и делать статуэтки из мрака, и жесткий вермиолист, желающий видеть всех черведовов на виселице. Причем дело касалось исключительно черведовов, до правительств и древнего уклада, предписывающего с ненавистью относиться к червивым, ей не было никакого дела. Закончив перекус, мы решили пойти по своим делам. Приятно было познакомиться, просияла напоследок Малиновка. Не знаю почему, но хотелось ее звать так. Нам тоже, степенно улыбнулась Лира. Надеюсь, еще как-нибудь посидим вместе, сказала юная вермиолистка, глядя мне прямо в глаза. Она на тебя запала, заявила мне Лира. Едва мы закрыли дверь, а то я не заметил, улыбнулся я. Что будешь делать? Лира плюхнулась на диван и положила ногу на ногу, что при ее фигуре смотрелось несколько волнующе. Обычно она так не делала. Прошу прощения за просторечие, но что вообще происходит? Ну, на самом деле ничего, развел я руками. В каком смысле? Да в самом прямом. Она так-то сильно меня старше. Стесняюсь как-то. Лира рассмеялась, и я посмеялся вместе с ней. А если серьезно, то правда ничего, я сел на диван рядом, мне вроде хватает и тебя.